Глава 10. Несколько дней назад в душе появилось тревожное чувство. Инстинкты брали верх, и с трудом удавалось себя контролировать. И вот сегодня, когда Женя возвращается из стаи Верховного, начинает немного отпускать. Хотя тот факт, что он сцепился с Вермутовым, напрягал. Комментировать отказался сложившуюся ситуацию. Все при встрече. Ему пришлось задержаться там на 2 дня для заживания ран. Что же такого должно было случиться? Звонить Александру не решились, не владея всей информацией. А то, может, и нашему надо вставить профилактических люлей. В душе, правда, скребется одно предположение, но боюсь пока даже думать, что оно верное. В свое время мы с Егором тоже чуть не убили друг друга во время первой встречи. Отходили мы тогда оба 3 дня. И тут похожая картина. Не спешим с выводами и ждем. Во время очередного обсуждения нового поселка в северной части стаи в кабинет ввалился Женя. Внешне не скажешь, что его потрепали знатно. Но мы не знаем, что там под рубашкой. Он медленно прошел и сел напротив меня. «Держите». Он протянул нам папки. Тут отчеты Верховного и Александра. Я бегло пробежался по именам. Все, что мы думали, подтвердил Верховный. Ровный голос поражал. Лично я смотрел на него нервно удивленно. Может, стоило начать все же с других новостей? Или я один считаю это важной темой? После всех этих отчетов мы и забыть можем о его стычке. А вот об отчетах не забудем в любом случае. 2 человека он все же не включил в свой список. Так что, в принципе, присматриваем в штатном режиме, наверное. Начать предлагаю с папки от Инейнова. Вот тут все очень интересно. Похоже, мы и вправду регулярно спонсируем отшельников. Что? Ты в своем уме? Рык вожака все равно вырвался наружу, хоть его явно хотели сдержать. Егор, не кипятись. Там все так четко сделано, что если лично не ввел все, даже не догадаешься. Как в пословице отработали: с миру по нитке, бедному рубаха. Надо выяснить, кто занимался этими проектами, но только тихо, по кусочкам. Иначе будет подозрительно. В идеале, Егор, тебе надо свою память напрячь. Мы начали активно вчитываться в название фирм и характеристику, срок существования. Но самое интересное, что Александр провел колоссальную работу по изучению стоимости на материалы и строительные работы. Также правильно оценил процентное превышение стоимости сумм по договорам. От осознания того, что отшельники так близко, убивало. А сам факт, что мы еще и спонсировали нападение на нас, добивает окончательно. «Так, ладно. Пожалуй, отвлеку вас от этого действа, пока окончательно не стухли», — прервал нас малыш. «Держи!» — и протянул другую флешку. «Это тебе привет от Александра. Личный привет. Не удержался, посмотрел. Оставляю вас 2 и вот этот ноутбук, и вот...» — протянул нам конверты. «Увесистые такие конверты». «Что там?» Не выдержал первым именно я, и с подозрением косясь на формат А4. «Приятный сюрприз. Главное, тут не распечатывайте ничего. Зря я, что ли, предотвращал попытку скачивания. Ну так, вдруг их Олег не сможет защитить ваши компы от вируса заморского?» И ушел чертяка такой. Вот так вот легко свинтил с темы Макса Вермутова. Не будь он Альфой, я бы спустил все на тормозах. А сейчас отчаянно хочется взять за загривок, отволочь в спортзал и выбить правду. Но съедаемый любопытством все же воздержался от этого. Перевел взгляд на такого же опешившего Альфу. «Ты что-нибудь понял?» — спрашиваю его. «Нет ведь, давай посмотрим». И вставил флешку. Сердце пропустило удар. Даже в маленьких квадратиках четко различил наших самочек. Сразу стало ясно, что в этих увесистых конвертах. Спасибо ему за это. Поэтому активно начали нажимать по видео. Наши девочки были счастливы и явно не боялись за свою безопасность. Может быть, они скрываются у нас под носом, что так не переживают. Чуть не подравшись за то видео, которое следует открыть следующим, ведь девочки снимали друг друга, Егор быстро отправил все себе на телефон и ушел домой. Я же забрал с собой специальный комп от Вермутовых и тоже быстро ретировался. Плевать нам на все сейчас. Главное — насмотреться. Только начал привыкать к ее отсутствию. Даже ночами мы уже не так часто встречаемся. И не в постели. Она где-то там, в туманной дымке. Каждый раз ускользает. Стоит протянуть руку. Нет, ни слез, ни боли, только прощание. И тут вот вам сюрприз. Дома не очень долго не решался включать видео, вскрывать конверт с фото. Звонкий смех стоял на повторе, милые беседы, а в руках одна за другой менялись фото. Уже давно стемнело, и я, как дурак, гипнотизирую их, пытаясь выбрать, какую же поставить в рамку. Все хочу. Вот вместо обоев на стены, чтобы всегда рядом, моя гордая красавица. Но вот плоский животик пары ввел в тоску. Значит, не хотела ребенка. Не потеряла голову настолько, как и я. А может быть, отказ от метки затопил ее сознание, и в нужный момент она оплакивала мой отказ вместо мысли о продолжении рода? Или... Нет, ну не стали бы они. Снова потянулся к фоткам. Да нет, грудь не увеличилась. А может, она просто уже покормила? Ведь по сроку она или вот-вот, или уже должна родить. Ну не, не верю. Не стали бы такой факт скрывать. От Вермутовых точно. Чего им их бояться? Больше, чем уверен, даже не догадываются, что и мы получили послание. Луна, нет. Проще поверить, что малыша нет, иначе сойду с ума. Пошлю все к чертям, и будь что будет. Нет, нельзя. Я хочу долгую жизнь. Сына и дочку минимум. Поэтому просто думаем, что не получилось ничего. Обидно, но переживем. Все успеется. Может, оно и к лучшему. Не придется переживать о малыше, помимо его мамочки. Утром устроил лично вопрос с пристрастием братцу. Завалился к нему без предупреждения. Он лежал в кровати весь в синяках. Ясно, Бетта. Разбудил, поддержал. Но как помочь, не знал совершенно. Уж Вермутов-то точно понял, кто для него Сорозов-младший. Приступы агрессии он не мог не заметить. И отец по-любому поделился опытом. Значит, все же предъявить нам есть что. Ладно, раны — это нормально, но вот отказ от своего Бетты — это слишком. Со временем связь, не нашедшая должного контакта, начнет губить обоих, но в большей степени более слабое звено. Значит, моего брата. Смотреть, как его выворачивает, не намерен. Ведь всегда так плохо. Видимо, расстояние действует куда быстрее, чем я думал. Не знаю, малой, не знаю. Мы с Егором сразу поняли, что к чему, когда успокоились. Началась притирка, под боком. А тут... Мы справимся, слышишь меня? Мы не оставим это просто так. Боль без пары схожа с этой? По-любому схожа. Как ты это терпишь? Неужели оно того стоит? Впервые вижу в его глазах щенячью беспомощность. Он никогда не плакал, никогда не ныл. Всегда держался молодцом. Кремень во всех отношениях. Вдруг так расклеился. Не могу на него смотреть в таком состоянии. Хочется лететь в стаю к Энейному и приволочь мелкого за шкирку. Будет этот сусунок 70 или 80 тут носом крутить. Вот только ни брат, ни Егор не разделили моего мнения. В итоге теперь смотрю, как мучается один из самых дорогих мне людей. Даже кулон, что мне дала Баяна, не помог ему. Наоборот, даже усугубил. Еще и поиски отшельников ужасно затягивались. Прошло 3 месяца, а мы так и не вышли на их след в нужной мере. Круг сузился до 4 человек. И то мы понимали, что это лишь пешки. Кукловод где-то там, за кадром, но кто он? Сегодня 7 сентября. Небо заволокло свинцовыми тучами. Дождь стоит стеной, словно солидарен с состоянием души. Всего 3 часа дня. А такое чувство, словно уже скоро наступит ночь. «Можно?» Открыв дверь, прохожу к другу. «Да, глупый вопрос». Тяжело вздохнул и пошел ко мне на диванчик. Работа вообще не клеится сегодня. Волнение слишком сильное. «Паршивый сегодня день, не находишь?» Горько продолжил разговор. «Согласен. И предчувствие какое-то странное. Словно что-то должно произойти». Страх сковал все внутри. Поделился со мной чувствами, потому что знал, пойму. «Думаешь, что-то плохое?» Совсем спокойно ответить не получилось. Все же у него слишком сильная интуиция, чтобы игнорировать его звоночки. «Я не знаю. Просто не могу себе места найти. Хочется бежать куда-то, а куда — не знаю. Словно я должен быть сейчас не здесь. Не могу объяснить. Это бессилие просто убивало нас обоих». И чувства слишком симметричные. Может, меня фонит от него? делим одну тревогу на двоих? Если да, то мы, похоже, вышли на новый виток парности альфа и бетты. Когда преодолеем его, сможем общаться на любом расстоянии. Пока это в пределах стаи работает. Все будет нормально. Может, стоит позвонить Александру? В конце концов, надо как-то решать вопрос с Женькой. Он ведь бетта его сына, а в итоге оба рогом уперлись. Не хотят, видите ли. Может, так хоть отвлечешься? Я был обеспокоен состоянием брата, но и его волновало не меньше. Поэтому регулярно пытался их переключать на проблемы друг друга. Не особо успешно, увы. Сами разберутся. Думаю, они еще не дошли до нужной кондиции. Подожди еще месяц. Потом будем действовать. Даже не верится, что прошел почти год. Задумчиво протянул он. Да, 8 месяцев позади. Еще месяц, и Аня родит. А мы все стоим на месте. Вижу, как ему трудно смириться, что его любимая будет рожать далеко, что он увидит их с первых минут. Это рвет на части, подливая масло в огонь. Да, почти год. Тяжело вздохнул, потому что и самому фигово. Так я с Полиной знаком меньше, и детей не ждали. Надеюсь, что в новом все изменится в лучшую сторону. Я устал. Смертельно, Егор. От моего тона он пришел в себя. Он был безжизненным. Именно таким я сейчас себя и ощущал. Душу вынули давно и безвозвратно. Без моей девочки все стало пресным, серым. Устал делать вид, что все в норме. Устал поддерживать других, ставя себя в дальний угол. Хочется выть, рвать и метать, выпуская всю скопившуюся боль наружу, чтобы не пекла внутри. Но вместо этого устало откидываюсь на спинку и запрокидываю голову, чтобы он не прочел все это по взгляду. Я верю и уж поверь, прекрасно понимаю. Мы с тобой оказались в одной ситуации и надеемся на одно и то же. Скорее бы все это закончилось. Похлопал по плечу в знак поддержки. После паузы все же не оставил без внимания. Простой хлопок придал чуточку уверенности. Да, обоим плохо. И не поделаешь ничего. Едва остолопа молчим, почему отказались. Надеемся, что другой понимает, но молчим. Вдруг все же ошибаемся. Еще рано. Еще страшно. Все в один миг стало так зыбко, что пугает до смерти. Знаешь, я хочу, чтобы случилось чудо, и мы все ошиблись. Решил прервать угнетающую тишину вожак. «Ты о чем?» Посмотрел на него с беспокойством. Слишком резкий возглас. Слишком бессмысленный. «Я хочу, чтобы Аня родила дочь. Больше всего на свете хочу дочь. Сыновья хорошо, но я хочу маленькую принцессу. Я даже в ту ночь мечтал именно о ней. Но, похоже, не получилось». Печально ухмыльнулся собственным словам. «У тебя хоть сыновья получились, радуйся и этому». Встал с дивана, но походка так и осталась, словно придавлен тяжелым грузом. «Что ты имеешь в виду?» Оперся на колени локтями, в то время, пока я подошел к мини-бару. «У нас с Полиной тоже кое-что было. Но по фото видно, что ничего не получилось. Даже не знаю, радоваться этому или нет». Кривая улыбка отразилась на лице. Даже болезненная, я бы сказал. «Вы, но как?» «Нет, технически я понимаю, но как вы смогли устоять, зная, что истинные?» «Могу понять еще ее, но ты...» Он смотрел и искренне не представлял, как такое возможно. А как объяснить, что еле успел наступить себе на горло? Волк внутри был готов вообще уйти безвозвратно. Ему трудно было от нее уйти. Не после тоненьких клыков, начавших связку. «Тяжело, но смогли. Просто инстинкт сначала взял верх, а потом... потом... неважно, в общем». Тяжело выдохнул, показывая, что явно сожалею о том поступке. Правда, о каком именно, пока непонятно. Даже мне самому. То ли о том, что вообще позволил начать этот древний ритуал, то ли за то, что оборвал, то ли еще о чем-то. «Не представляю даже, чего тебе это стоило. Я не знаю, смог ли бы остановиться, находясь в здравом уме. Ведь даже под тем порошком волк ее признал. Метка была почти поставлена. Меня в последний момент отдернуло. Боялся, что напугаю человека. Я не принял метку, Егор. Я поступил как самая настоящая мразь. Я позволил ей это и потом отказал. Это мерзко. Она была вся в слезах. Я чувствую себя таким подонком, что крушить все хочется вокруг. Все образуется. Давай верить в это. Девчонки счастливы. Это самое главное сейчас. Будем решать все проблемы тогда, когда они вернутся. Сейчас главное — помочь им скорее вернуться домой. Видел его желание помочь, успокоить. Вот только слова все равно не находились. А родители? К ним вообще боялся звонить с этим вопросом. Мы им еще не сказали, что Женьку Макс кинул. А тут еще и такое. Нет, они напросятся в стаю. Хотя бы временно перевестись. Лучше пусть живут на другом континенте. Позже сообщим, когда совсем разберемся. Ты прав. Но все равно выть хочется. Еще волчицы эти. Загрызть хочется каждое полнолуние. Мы поговорили еще о подозреваемых, старались себя отвлечь от личных проблем. А ближе к 9 вечера отправились по домам. Погода начала лютовать еще сильнее. Прохладный свежий воздух не оставил равнодушным. Открыл насквозь весь дом. Шторы летали очень сильно, ведь порывы ветра не на шутку разошлись. Тревога снова окутала сознание. Сидел напротив окна и крутил кулон, прося луну скорейшего разрешения всех проблем. Мне без моей луны плохо. Егору без своей. Стая разваливается. Надо как-то еще найти подходящий момент, чтобы поговорить на этот счет с Белозаровым. Надо дотягивать до уровня инейной стаи.